Глава 35. В резиденции и так было не слишком спокойно после того, как я тут все заблокировала. С приходом же Лемона тут царит хаос. Обитатели дворца бестолково носятся по коридорам. Большинство людей бежит к выходу, боятся, что барьер снова поднимется. Местами потолки и стены обрушены. Это явно Дойлер постарался. Стража на меня и моего мужа особого внимания не обращает даже. Все несутся, как я предполагаю, в сторону зала совещаний, спасти своего императора. Хм, судя по всему, Лемон стал еще сильнее, чем раньше. Глядя на творящийся хаос, задумчиво проговорил Эйнар. У меня много вопросов по поводу его неожиданного появления. И у меня. Клиффорд остановился и, глядя в конец коридора, вдруг весело... И я бы даже сказала, кровожадно сказал. «О, смотри-ка! Глава дворцовой стражи! Эгир, лови его!» А кот и рад размять лапы. В два прыжка оказался рядом с указанным объектом охоты, схватил его за шиворот и потащил к нам. «Затаскивай его в ту комнату!» Продолжает отдавать указания муж, кивая на ближайшую гостиную. «Помогите!» Орет начальник стражи, пытаясь достать оружие, но Партур его хорошенько встряхнул и оглушил, приложив об пол. Хмыкнула про себя. «Какая у нас кровожадная компания после сидения в подполье выходит?» Уже спустя полчаса Эйнар добился у стражника ответа, где наши драконы. За процессом дознания я не следила, так как отбивалась с котом от набежавшей стражи, которая решила спасти своего начальника. Эгир всех раскидывал, а я отпугивала людей прицельными выстрелами в ноги противников и потолок. В меня никто не стрелял. Видимо, приказ императора действует, чтобы меня не трогать физически, еще и дракон со мной связан. Что удивительно, дерзкий в защите почти не участвует. Мирный у меня пес, добрый. Не ту я своему другу кличку дала, не ту. Эйнар выкинул начальника стражи прямо в объятия его подчиненных. «Защищайте лучше императора!» Громко произнес Клиффорд и уже тише мне. «Быстро за драконами и к Флаю. С драконами, возможно, удастся поднять Флай исключительно с помощью их магии. Нам бы только из этого мира выбраться». И тут случилось самое неприятное. Тот же коридор, где мы сейчас находимся, с еще не определившейся, что делать и куда бежать стражей, вошел Лемон, небрежно тащащий за собой тело императора. Силен Дойлер. Стоило Лемону заметить меня и Эйнара, как глаза его хищно загорелись. «Кого я вижу?» Все произошло очень быстро. Лемон выстрелил своей странной магией без предупреждения, целясь прямо в грудь Клиффорда. Я не успела ничего сделать. Не знаю, что бы со мной было, если бы не успел еще и неожиданно преобразившийся дерзкий. Собака вдруг превратилась в большого монстра, размерами превосходящего Партура, закрыла с собой моего мужа, впитав телом всю опасную магию, неожиданно еще подросла и зло рыча и щелкая вытянувшейся страшной челюстью, полной игольчатых клыков, напала на самого Лемона, тоже не ожидавшего такого поворота. Монстропес повалил Дойлера на пол и со стервенением вгрызся почему-то именно в его руки. Почему дерзкий не делал так раньше? Не пришлось бы в подполье сидеть. Вся общественность, вплоть до кота, в полном шоке. Драться больше никто не пытается. Лемон орет. От его рук идет темное свечение, которое словно впитывается в моего все еще растущего пса. «Эйнар, что это?» — хрипло спрашиваю я. «Один из моих экспериментов, что я проводил на собаках. Но я полагал, что эксперимент провалился. Ни одна из собак мутации так и не подверглась», — задумчиво ответил супруг. «Видимо, для активации ее второй ипостаси нужны особые условия и факторы». Мы с Эйнером и нашей живностью, сдав стражи Лемона, вполне спокойно ушли из резиденции, причем к дракончикам нас лично проводил начальник стражи. Сколько было радости, когда мы воссоединились со своими старшими друзьями, не передать. Вполне спокойно, без боя добрались до Флая. Видимо, монстропес произвел на всех неизгладимое впечатление. Единственное, что возле Флая нас встретила целая делегация во главе с моим хмурым отцом. Думала, все же придется драться, но нет. «Благодарим вас за помощь в поимке опасного преступника, спасение императора и снятие проклятия с драконов», — громко произнес отец. «После того, как ваш пес отпустил Дойлера, тот не смог больше колдовать. Сила драконов ушла из него. Мы сейчас проверили. В храме яйца больше не черные. Вновь вернули себе естественный цвет. И наши магобиологи делают прогнозы, что всю кладку можно сразу выносить на свет. Но будем делать это постепенно, на всякий случай». «Да ладно. Я поражена». «Пап, не пойму, с тебя тоже, что ли, проклятие снято? Если ты вдруг решил в кои-то веки поблагодарить чужаков за спасение», — язвительно произнесла я. К тому времени Дерзкий уже вернул себе свой прежний милый собачий вид. Вот только глаза теперь светятся силой Лемона, что пес забрал у нашего врага. Я думаю, что отец сменил гнев на милость только потому, что опасается Дерзкого. Пес действительно непредсказуем, и за нами теперь сила. «Я умею быть благодарным, Ай!» — устало вздохнул мой отец. Передо мной предстал сгорбленный, усталый старик с потухшим взглядом. «Я люблю тебя, твою маму и Амира больше всех. Хотел, чтобы мы все были вместе. Да, перегнул палку и сильно. Готов загладить вину так, как скажешь. Лемон, кстати, прибыл сюда на своем флае, не такой большой, как у вас, но человек 10, и ваша живность поместится. Флай мы вам дарим. Если захотите улететь немедленно, никто препятствовать не станет. Но я надеюсь, что с матерью ты, Ай, все же попрощаешься. Она вообще ни при чем была и толком даже не знала обо всей ситуации. Насчет Лемона. Вмешался в разговор мой муж. «Вы выяснили, с чего он вдруг здесь появился?» «Да, Дойлер был без денег, без привычной комфортной среды и не мог продолжить род ни с кем из людей, что родились вне нашего мира. Поэтому решил вернуться сюда, не зная, осталась ли тут жизнь, и о том, что вы уже тут, и все о нем рассказали. Расчет Лемона был на то, что если здесь остался кто-то, он вернет себе свое положение и, возможно, деньги, а также присмотрит невесту. Дойлер был очень удивлен, когда не только нашел здесь жизнь, но и способности его, украденные на земле предков, только усилились. Сразу появилось еще больше амбиций. Лемон прибыл сюда один, воспользовавшись силой дракона, для совершения перехода между мирами». Мы с Эйнером вернулись, наконец, в машину. Клиффорд принял решение, что Флай мы лемоновские, конечно, заберем, но людей своих бросать не будем. Простояли на ремонте почти 2 недели. За это время я ни разу не вышла из Флая. Муж категорически запретил это делать. Вообще никто не выходил. Флай был в режиме осадного положения. Правда, пару раз гости все же посетили нашу машину. Это была моя мама, с которой мы вполне спокойно и душевно поговорили и попрощались. Попрощались надолго, поскольку в свой родной мир я решила больше не возвращаться, как бы этого потом не хотелось. А с мамой я еще увижусь. Теперь, когда вернулись в этот мир драконы и климат стал стремительно улучшаться, путешествие между мирами снова открыто. Будем встречаться на нейтральной территории. Еще у нас был гонец от императора. Амир, по словам гонца, вполне жив и идет быстрым ходом на поправку. Привез посланник значительную денежную компенсацию. За моральный ущерб, видимо, и запоздавшую благодарность. Под конец у меня даже голова стала периодически кружиться. И, видимо, так родной мир надоел. Нельзя все же было так нервничать. Вот Эйнар почти всегда, во всяком случае внешне, такой спокойный, уверенный в себе и своих силах. Пытаюсь перенять это спокойствие у мужа. Наконец, Флай поднялся в воздух. Улетали мы уже без ажиотажа. Когда пролетали над городом, местные жители даже головы старались лишний раз не поднимать вверх. Пролетая мимо резиденции, заметила на площадке самой высокой башни фигуры человека и дракона. Облокотившись на перила, за тем, как улетает Флай, следил сам император. Рядом с ним, на широких перилах, лежит красный дракон. Тот, словно в знак утешения, положил свою голову на плечо своего младшего друга. Путешествие в мир, где теперь нам предстоит жить, заняло еще пару недель. Завтра мы прибудем туда и еще день будем добираться до выбранного в качестве нового дома места. Я успокоилась окончательно, но почему-то головокружения не прекратились, еще и тошнить по утрам стало. Может, отравили чем в родном мире? Сегодня третье утро, когда меня вновь тошнит. Прямо по графику. Эйнар не выдержал и повел меня в лабораторию сдавать анализы и проверять здоровье. «Ну что там?» Нетерпеливо поинтересовалась я, когда после сдачи всех тестов и анализов лаборант принес бумаги с результатами. Муж внимательно знакомится с полученными данными и с каждой секундой бледнеет все больше. Очень испугалась. Что же там такое, если обычно почти невозмутимый супруг так реагирует? «Эйнар, ты меня пугаешь. У меня болезнь какая-то неизлечимая». «Нет, не болезнь». Клиффорд замолчал, причем надолго. Ушел в себя, став очень задумчивым. «Эйнар!» «Ты беременна, Айра». Холодно и отстраненно произнес муж. «Я... что? Как так?» «Мне тоже интересно». Догадываюсь, о чем подумал супруг. «У меня с Амиром ничего не было. Разве что, когда нас дротиками усыпили. Ночь ведь в императорской резиденции наверняка провела. Но я не верю, что Амир настолько подонок, чтобы взять мое бесчувственное тело». Клиффорд молчал долго. Очень долго. Новости его сильно выбило из колеи. «Я верю тебе, Айра. Император мог сделать многое, пока ты спала. Не обязательно именно тем способом, о котором ты подумала. Но, думаю, на тот момент это было бы нелогично. Ведь он полагал, что ты и так в его власти. В общем, не будем торопиться с выводами. Я все проверю для начала». «Что проверишь? Можно сейчас узнать, чей ребенок?» На удивление, говорю достаточно отрешенно и спокойно. Новость ошеломила настолько, что даже пока не могу как-то отреагировать нормально. «Нет, пока эмбрион слишком мал для подобных проверок. Тут надо ждать. Еще пару недель минимум». «Тогда что?» «Айра, я сейчас напишу, какие тебе нужно теперь пить витамины. Пойдешь с лаборантом, он тебе все выдаст. По прилете ты пройдешь более тщательный осмотр». «Эйнар, что если ребенок не твой?» Спросила очень серьезно. Сейчас очень боюсь реакции мужа. Клиффорд приблизился, аккуратно погладил меня по щеке. «Я же сказал, что верю тебе. А значит, даже если ребенок от Амира, я приму его. Но тебя императору все равно не верну. Он никогда не узнает, что ты оказалась от него беременна. В чем-то это будет и неплохо. Детей я хотел всегда, и ты станешь мамой». Муж говорит все это, но без какой-либо радости. Я и сама сейчас в таком состоянии, что впору идти топиться. Не хочу ребенка от Амира. «Айра, вот список витаминов, отправляйся. Я скоро освобожусь и приду к тебе. Не расстраивайся. Все хорошо будет». Лаборант, прочитав список средств, что мне нужно выдать, сразу заулыбался. Улыбка до ушей растянулась. Понял, для чего мне эти витамины. Кисло улыбнулась в ответ для поддержания образа. Эйнар пришел в нашу комнату всего минут через 20, показавшихся мне при этом вечностью. Пришел муж, что очень неожиданно, с улыбкой, еще более широкой, чем у того лаборанта. Супруг стремительно подошел ко мне, подхватил и крепко обнял. «Вероятность того, что отец ребенка император, сильно снизилась. Почему? Я проверил на всякий случай свой организм и выяснил, что моя неспособность иметь детей чудесным образом вылечилась. Воздух, что ли, в твоем мире такой лечебный? Или вода? Надежда воспарила в моей душе. Крепко обняла в ответ мужа. Самое главное, не нервничай и ничего не бойся. Каким бы исход ни был, мы все решим вместе, произнес Эйнар, прежде чем страстно меня поцеловать. Новый мир мне очень понравился. Абсолютно пустынный, дикий, суровый. Большую его часть занимают океаны и каменные плато. Клиффорд нашел небольшой зеленый островок среди этого царства камней и воды. Мы прилетели к скалистому берегу океана. На вершине одной из скал уже гордо возвышается наш большой, сложенный из камня и частично врезанный в скалу дом. А за скалой, в низине, разбит небольшой, активно отстраивающийся городок. Низина вся зеленая. Сочная трава радует глаз невероятно. А дальше, за городком, начинается настоящий лес. Деревья в нем настоящие исполины. Никогда таких не видела. «Здесь потрясающе!» — с восторгом произносит Тагира в моей голове. Я, Эйнар, наши драконы и пес вышли на открытую смотровую площадку Флая и уже вдыхаем свежий соленый воздух. «Согласна. Мне тоже здесь очень нравится». «Я хочу расправить крылья в первый раз именно здесь и сейчас! Ай, можно? Можно?» — нетерпеливо спрашивает драконица. «Я даже не боюсь ни капли!» «Можно, только учти. Прыгнешь сейчас, и я не смогу тебя ничем подстраховать». «Я понимаю, но чувствую, что все получится. Легиор решил со мной прыгать». «Удачи и прекрасного полета». С волнением наблюдаю за тем, как над зеленым уголком этого затерянного мира, сначала неловко и резко махая крыльями, взмыли две изящные фигуры дракончиков. Лазоревый и чернильный дракон, и с каждым махом крыльев двигаются все увереннее, даже и не думая падать. И вот уже они плавно кружат над городком. Люди выходят из домов, аплодируют и машут дракончикам. Покружив какое-то время над землей, Тагира и Легиор улетают резвиться к океану. Волны на берег накатывают огромные, и это очень привлекает игривых дракончиков. Хорошее начало и появление в новом мире. Думаю, мы здесь приживемся. Айра, ну что, тебе здесь нравится? Эйнар тщательно скрывает обеспокоенный взгляд. Конечно, это не совсем те условия, которые я хотел тебе... Закрываю мужу рот ладонью. Мне здесь нравится. Невероятно. Это место лучшее из всех возможных вариантов. Я очень рада, что мы теперь здесь будем жить. «Спасибо огромное тебе еще раз за все!»